Что же случилось? Предательство сына главы клана и его сообщников. В ответственный час, когда мы готовы были дать им отпор, нам ударили в спину. На моих глазах этого глупого, гордого и наивного старика убил в спину его крысиный треклятый сын Райден. Этот, ублюдок, аура ярости и ненависти была настолько сильной, что, мне казалось, в комнате происходило землетрясение. Они договорились с советниками из других деревень якобы на перемирие взамен на копию своих знаний, наивно полагая, что они выполнят свою часть сделки. А знаешь, какая мотивация была у их поступка? Грустно засмеялся он. Сила, они хотели забрать секретные техники клана и прибрать абсолютно все. И знаешь, что стало с этими идиотами? Их просто задавили количеством и уничтожили. Так как я был мастером пути лжи, я смог ненадолго отсрочить свою смерть и скрыться в бункере, но из-за ранения клинком судьбы, вылечить рану было невозможно, а потому я решился на последний эксперимент, ибо все равно терять мне было нечего. Я запечатал свою чакру и духовную энергию в этот самый гримуар, а после ждал, когда же найдется хоть кто-то, кто имеет достаточное упорство и потенциал исполнить мою эгоистичную месть. Но ведь прошло столько времени с тех пор, ты никогда не поймешь то, что я испытывал в тот час. Никогда не сможешь понять, каково это видеть, как твой народ режут на открытом поле, как свиней, и как твоя девушка, которую ты любил всем своим сердцем, дает тебе время на то, чтобы сбежать, и как краем глаза ты наблюдаешь за тем, как ее барьер ломается об десятки, а возможно, и о сотни никчемных техник и метательного оружия. Воспоминания того дня не позволяли мне до конца свихнуться, давали мне мотивацию и надежду, что рано или поздно они заплатят за это. Что же ты будешь делать, когда заполучишь мое тело? Пойдешь уничтожать деревню Облака и Камня, вместе со всеми невинными жителями и людьми, которые никогда даже и не участвовали в той бойне. Кровь за кровь и зло на зло. Долг крови должен быть выполнен сполна. Не волнуйся, я выполню твое желание. Уничтожу сначала этих Ацуцуки, а уже потом, после того, как твое тело еще немного окрепнет и достигнет своего предела, я сотру их с лица земли. Кстати, пока мы так мило беседовали, печать стала готовой к использованию. Чернильные печати с пола, стен и потолка ползли ко мне, словно змеи и черви. Сковывали мое тело еще сильнее и сжимали, а вместе с ними понемногу выцветала и сам Каз. Получается. Ну уж, нет, мы о таком не договаривались. Белая вспышка. Каз, смотри, я смогла создать печать, которая может хранить в себе уже готовые техники, красные вьющиеся волосы, свежий приятный запах яблок всегда был ее визитной карточкой. Я не вижу ее лица, а лишь едва уловимый силуэт во тьме. Лень, двигатель процесса. Да, с линцой отвечаю я. Ты бы лучше взяла пример со своего отца. Он может распечатать гору на целую армию и бровью не поведет. Ты хоть представляешь, сколько символов нужно создать, чтобы сотворить нечто подобное? Да я просто свихнусь. Не видел ее выражение лица, но чувствовал наигранный тон, обиженный тон. Да-да, моя ленивая королева, рука чуть поглаживает ее по прекрасным длинным и мягким волосам. Я больше никогда не смогу почувствовать это ощущение, не смогу прикоснуться к ней. Я должен, сдаться. Разве это будет справедливо по отношению к учителю? Очередная белая вспышка. Я ползу к той самой книге, истекаю кровью и, тяжело приподнимаясь, говорю вслух формулу какого-то дзюцу. Пока моя душа будет жить, я никогда не забуду этот день. Я умру, но моя ненависть будет жить вечно. Ладонь из плоти и крови в последний раз прикоснулась к книге, а после уже мой дух появился рядом с моим трупом. Я яростно кричу и ненавижу себя за слабость. Ненавижу этих треклятых предателей. Ненавижу этих мерзких крыс, которые боялись нашей силы и возможностей. Разум не угасает и не превращает меня в злого духа лишь по причине моей цели. Месть я не должен забывать. Я, Каз Узумаки. Я мастер пути лжи и барьера. Я, это все еще я. Последняя белая вспышка. И я вылетаю из комнаты в мощном взрыве. Проклятие! Закричал Каз, ударив кулаком об стену своей комнаты. Проклятие! Аркх! Неужели все было зря? Чем вы, Синси? Печать не сработала. Вся работа моей жизни после смерти – пустая трата времени. Можешь особо не гордиться тем, что это из-за твоего стремления жить или силы воли. Печать сработала как надо, и, более того, все нюансы были учтены. Кроме одной, печать способна перенести душу, но не духовную энергию с чакрой. По своей сути это означает, что я всего лишь сгусток воспоминаний. Простая программа, которая хранит в себе данные. Я как очередной свиток с техниками и ничего более. Ты не находишь эту ситуацию смешной? Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Он засмеялся громко и фальшиво. Почему ты не смеешься, Боруто? Неужели тебе не смешно от того факта, что твой учитель настолько глуп? Я лишь молча смотрел на то, как он смеялся, запрокинув голову кверху и положив свои руки на пояс. Вот, его смех мгновенно замолкает, а ноги, подкосившись, упали на колени. Меня больше нет желания находиться в этом мире. Все бесполезно. Моя ненависть, моя боль. Все это более не имеет значения, если я не могу ее заполнить. Учитель стремительно начал выцветать и пропадать из комнаты, отчего я быстрым перемещением, напитав свой кулак тьмой, мощно смог ударить его в челюсть. Удар был настолько для него неожиданным и сильным, что он быстро приобрел свой полный вид и ударился телом о стену. «Вы жалок, учитель. Я ни за что не могу принять этого. Неужели, после одной попытки вернуть себе тело, вы готовы вот так просто сдаться? Чем ты? Неужели тебя не радует мое поражение? Ты можешь идти и жить, как тебе угодно. Сейчас мы говорим не обо мне, идиот». Вторая рука, покрытая тьмой, приподняла его за футболку и поставила на ноги. «Меньшее, что я могу сделать для вас, так это помощь вам в вашем посмертном желании. То есть, да, я отомщу за вас, но своим способом, а также я даю обещание, что найду способ вернуть вас к жизни. Несмотря на то, что порой вы бывали жестоким и хладнокровным учителем, вы, даже не осознавая этого, проявляли ко мне заботу и доброту. Вы для меня, словно семья. Только прошу, Кассенси, не сдавайтесь так просто. Только подождите еще немного, и я услышал тебя», — усмехнулся он, покачав головой. «Хорошо, так уж и быть. В этом холодном и полном ненависти сердце еще остается слабая надежда. Иди в свою деревню, Боруто Узумаки. Твой дом тебя ждет, а я пока отдохну здесь и буду терпеливо ждать твоего возвращения. Этот ритуал забрал очень много моих сил, и мне потребуется восстановиться». Грустно улыбнувшись напоследок, Боруто вышел вместе с ним из бункера наружу. Под лучами утреннего солнца Кас провожал взглядом его стремительно исчезающую фигуру с горизонта. Он опустил голову и начал медленно растворяться в воздухе, но не как обычно, а уже навсегда покидая этот мир, словно постепенно разрываясь на мелкие клочки белой бумаги и тут же растворяясь, подхватываемый ветром. «Хах, хорошо, что он поверил в мою ложь. Будучи программой или сгустком воспоминаний своего клана, Кас Узумаки, по своей сути, совершив тот ритуал, выполнил свою задачу. Его знания были теперь в надежных руках, и ему теперь не нужно будет беспокоиться о том, что все это зря. Пока Боруто этого не осознает из-за того, что эти знания будут проявлять себя постепенно, словно библиотека, которая открывалась только в нужный момент и только в определенное время. Жаль, но в текущей ситуации его молодой ученик ничем ему помочь не мог. Он специально не учил его пути барьера из-за того, что тот мог найти лазейку в его печати и выбраться. Чего он не мог допустить? То, что Боруто не был готов к этому пути, было лишь отговоркой. Ну, по крайней мере, он был полностью удовлетворен тем, что его месть и его наследие не пропадет зря. «Хелен, прости, я долго». Полуразорванный кусочек руки потянулся куда-то вперед, прежде чем его силуэт окончательно развеялся по ветру. У меня почему-то оставался какой-то странный неприятный осадок после того случая. Будто я что-то забыл или, лучше сказать, не заметил, но сильно задумываться об этом мне не хотелось, из-за неудержимого чувства поскорее вернуться домой, но прежде всего мне требовалось зайти к одному очень влиятельному человеку, чтобы начать свой один очень безумный план. Ну, а потом посмотрим, что у нас творится в деревне и с моим вторым я. Интересно, какой способ он решил использовать, чтобы стать сильнее? Так как мы одно целое, я был уверен в том, что он, как и я, жаждал силы. Ведь именно поэтому мы добровольно согласились на ту сделку с Касом. Я прибыл как раз вовремя. Наблюдал за проведением второй части экзамена на Чунина. Все это время я находился под покровом техники хамелеона, а накидка помогала надежно скрыть ауру и чакру даже от владельцев додзюцу. Почему я решил появиться не сразу? Слишком много бы ушло времени на объяснение и, если честно, я плохо представлял реакцию своих родителей и остальных на вполне вменяемую копию своего сына, которого они не видели более 7 лет, да и тренировался он отдельно от современного мира, а потому решил появиться прямо перед началом боевых действий. На последней части экзамена моя вторая половина показала удивительные навыки в бою с Шикадаем. Мгновенное дзюцу, да, через некоторое время пространство в небе исказилось в черных полигонах и оттуда вышли трое из клана Ацуцуки, ХМ. Третий, что-то я не припомню, чтобы был еще один. Ну, да ладно, веселей будет. Моя копия, похоже, создала свою версию печати Цунаде. Даже невооруженным глазом можно было увидеть и почувствовать, как он, словно ураган, впитывал в себя окружающую чакру, а на лбу образовался маленький красный треугольник. Отец заметил, как всю процедуру тот испытывал боли, вполне вероятно, не самые лучшие ощущения, и забыл о своем противнике. Что ж, самое время вмешаться, коротко познакомиться, отправить в полет киншики и, словно в каком-то фильме про крутых братьев-близнецов, закончить фразу вместе. Мамашики этого не оценила и, создав за считанные секунды сферу пламени, метнул ее в меня. Крестообразный кулон в моей руке тоже в свою очередь, с раскатом молнии преобразовался в прямое копье, полностью пропитанное молнией или, проще говоря, моим партнером, Кая, выпадом пронзить центр огненного шара, развеять на составляющие и произвести множество десятков выпадов за несколько секунд. Мгновенно уворачивался и отходил назад. Он морщился и злился, похоже, не понимал, как такой, как я, может его теснить. В один из таких моментов я резко остановился и произвел всего один мощный выпад прямо на него, выпуская прямой поток молнии. Он усмехается и подставляет под удар свою ладонь со своего рода красной печатью Риннигана. Каково же было его потрясение, когда атака не была поглощена его печатью, более того, она отбросила его туда же, куда и улетел киншики. Из тумана разрушенной стены вылетает упомянутый киншики и летит на меня, одновременно создавая из-за спины два топора из плотной концентрации чакры, но он был мгновенно остановлен моей второй половиной, которая в мощном ударе в бок, почти так же, как и я, с грохотом отправил его в полет. С разницей только в том, что пока он летел до противоположной стены, Боруто номер два провел по нему еще серию ударов и завершил ударом с запрокинутой ногой, которую тот смог блокировать, но земля под его ногами под тяжестью ударов треснула и разрушилась. «Что за чудовищное дитя?» – прошипел он, когда в следующее мгновение мой двойник уже несколькими прыжками и сальто назад вернулся ко мне. «Меня острое чувство дежавю. Не скажешь, кто ты. Все сложно. Когда закончим с ними, все узнаешь». Капюшон имел свойство скрывать лицо владельца тьмой. Именно поэтому он пока не догадывался о том, кто я. Тем временем, Наруто взялся за дело и вежливо попросил их сдаться. Эх, ленивый отец стал. Может, это все из-за того, что они пока не учинили никаких беспорядков. Вы о себе слишком много возомнили, киншики. Подозвал к себе мамашики своего напарника, соратника, подчиненного. Я не знаю, в каком положении он у него состоял, а потому было как-то все равно. Всего секунды нам хватило, чтобы сложить общую мысль, когда он выставил ладонь к небу. Быстро превращаю копье в кулон. Биджу-бомба. Моя копия и мой отец, который как раз таки решил присоединиться, одновременно проводили по нему серию ударов. Прямой удар в челюсть от меня. Используя мою спину как опору, моя половина наносит ему мощный удар в челюсть, а отец смещает его стремительный бесконечный полет ударом в бок, и наше избиение надменного Ацуцуки продолжилось. Мне даже его немного жаль. Промелькнула у меня какая-то сторонняя мысль. Парень явно не ожидал такого теплого приема. Он, наверное, планировал прийти сюда, как бог одним щелчком пальцев создать цунами и взрывы, но вот беда, чтобы сделать нечто подобное, нужно время, которое мы ему не давали. Удар в челюсть. Боруто номер два отправляет его вверх, прежде чем успевает набрать определенную высоту. Кая, подобно электрической цепи, обхватывает его, и я тяну его вниз. Узумаки Ринган. Вот, что называется комбо-брейкер. Три одновременных возгласа, и Хука запрокидывает его голову в небо, а тело совершает множество кульбитов и сальто в воздухе, пока и вовсе не падает на землю кубарем. Он резко встает и, наконец, создает из своей ладони некую вариацию взрывного снаряда в виде огненной птицы. Неужели это взлетает в небо и пытается разорвать между нами расстояние? Не-не-не, так дела не делаются. Разрыв сердца, хорошенько рассчитав расстояние до цели, я провел взмах перед собой, а спустя секунду у мамашики уже красовалась неплохая такая рана на груди, что по сути избила его концентрацию полета, чем незамедлительно воспользовалась моя вторая половина, которая с оглушающим грохотом, вернув катану в ножны и не рассчитав силу, резко снова ее достает, в результате чего вылетает лезвие ветра, да еще и так сильно, что ножны в процессе сломались на составляющие. Судя по всему, он не может поглощать техники, которые не видит. Ну, а как еще объяснить то, что лезвие ветра также смогло задеть его за плечо? Мамашики сама. Здоровяк, похоже, отставал от своего собрата в силе, но, будучи в режиме берсерка, он яростным ударом секиры из чакры произвел мощный взмах перед собой, который заставил нас отойти в сторону. Невидимая режущая волна воздуха прошла совсем рядом с нами. Похоже, кто-то пытался задержать его по пути к нам. Возможно, соски с текущими каге, кто знает. Мамашики сама, возьмите мою. Ну, вот и наступил финальный босс. Вот, он протягивает свою руку к напарнику, если его можно назвать таковым, превращает его самого в своего рода красный фрукт из чакры и нагло и быстро жрет его перед нами. Спустя несколько секунд он превратился в некое подобие демона. Длинные рога, волосы стали на порядок длиннее, глаза приобрели янтарный оттенок, а половина лица покрылась чем-то черным. Яростно выпустив поток плотной сферы ветра, к нам явились текущие каге своих деревень. Стоит ли говорить, что от них избавились за считанные секунды? Они не смогли ничего противопоставить его силе и скорости. Мы, в свою очередь, тоже не сидели на ровном месте. Отец выжидал правильный момент, а Барута номер два, воткнув катану в землю, сложил ладони вместе и сконцентрировался на своей печати. Печать Янь, высвобождение. Треугольная красная печать на лбу начала разрастаться по всему его телу, пока и вовсе не приняла заключительную форму в виде рисунка корней какого-то дерева. Вся накопленная чакра из печати теперь была под его контролем. Что ж, нужно самому стать серьезнее. Тело приобрело электрический ореол, после чего я полностью слился со своим элементом молнии. Чуть погодя, к нам присоединился и Саски. Стремительный выпад моя вторая половина пропускает и начинает обмениваться с ним ударами вместо того, чтобы стать серьезнее. Отец, в попытке достать его, словил пинок в живот, который отправил его в полет до самой стены. Скорость сражения перешла уже на совсем иной уровень. Танец молнии. Первый акт. С секундным свистом оказываюсь рядом с ним, и ему уже приходится отбиваться от нас двоих. Я совместил в своем стиле легкий и непринужденный стиль моего партнера. Кая видит это действие не как акт сражения, а как своего рода танец. Смертельный и опасный. Кружась вокруг своего противника, я то и дело проводил по нему ударами ладони, выпуская потоки молнии. В один из таких моментов он не ожидал, что вместо удара я обниму его. Особое название этому приему я не придумал, так как он появился у меня только сейчас. Может, обнимашки смерти? Я взорвался вместе с ним электрическим конусом молнии, но этого, похоже, было недостаточно и, освободившись, он прописал мне знатный такой удар в грудь. Как жаль, что для мамашики он оказался бесполезным, так как в этой форме я не имею физическую форму, как таковую. Дыра в моей груди заросла на раз-два, и пока он в шоке смотрел на это, открылся. Радостно закричал Барута номер два и, напитав свой кулак багровой чакрой, ударил его прямо в грудь, отправляя лететь в небо, а он за ним. Усмехнувшись, мамашики мгновенно создал некую красную цепь из чакры и, обвязав Барута номер два ею, потянул к себе, но прежде, чем это случилось, Саски применил свою особую технику подмены, и мамашики сам уже оказывается в собственных цепях, а моя вторая половина на свободе. Притянув к себе нитью из чакры катану, через сальто наносит ему удар в воздухе. В последний момент враг смог уйти в сторону, но при приземлении удар катаны был настолько силен, что образовался кратер, и ей удалось разрубить небольшую площадь вокруг себя на части. Как такой мелкий ублюдок может быть таким сильным? Сам только сейчас привыкаю к чему-то подобному. Классно, да. Улыбнувшись, проговорил он, посматривая на свой кулак, покрытый татуировкой Янь-печати. Дальше мы сами, Барута, положив Барута номер два ладонь на плечо, Саски вместе с отцом вышли вперед. Эх, похоже, теперь мы можем лишь лениво сидеть на месте. Взрослые всегда такие эгоистичные, устало говорю я. Техника призыва, призываю Минари, которая внешне выглядела, как горничная с ворохом непослушных каштановых волос. Минари, приготовь чай, говорю я ей это и снимаю капюшон. На лице моей второй половины отчетливый шок, теневой клон или разделение тела, но когда я ничего не помню, не знаю, каким образом я понял, что делать, но, как и Итачи, я прикоснулся к его лбу и разблокировал его воспоминания. Правда, в этом действии я узнал из него еще то, что за этот небольшой период времени одна очень наглая особа посмела им манипулировать. Бывшая Мизукаге, скоро я найду время к тебе наведаться и, в зависимости от ее ответа, я приму решение. Ну или, мы, примем решение. Все же, когда это все закончится, нам надлежит стать единым человеком. Что ж, это объясняет, пока мы нашли время переговорить друг с другом, абсолютно не обращая внимания на грохот сражения и разрушения. Минори уже приготовила два стула и небольшой круглый столик с чайным сервизом, который она так любит хранить в своем скрытом пространстве. Спасибо, Минори. Можешь быть свободна. Она исчезает в белом облачке дыма. Мы остались одни. Присев за небольшой стол, я спокойно испил чай, одновременно смотря на то, с какой мощью и силой разразилось сражение. Будучи снова в невыгодном положении, он создал некого огромного голема, который был подпитан какой-то огненной силой, а с другой стороны была полная форма биджу, закованная в фиолетовый доспех Сусана с катаной. Пропустив удар голема, они нанесли поистине ужасающий сплошной удар катаной, отчего тучи на небесах развеялись, а голем был разрезан надвое и разрушался на части. Им больно, так ужасно, похоже на то, что Мамашики имеет как минимум две стихии у себя на попечении. Только в отличие от меня, он использует их по полной, не считаясь с их мнением. Как рабов, используя ветвистую тень, он смог обездвижить всех Каге, включая моего отца и Саске. Стоп, он же никак не мог забрать тень у Шикамару. Как же он тогда смог сделать нечто подобное? То есть он научился или забрал у кого-то эту силу еще до нас? Получается, так оно и есть. Похоже, наш выход. Я разберусь с тенью, а ты постарайся подобраться к нему. Он быстро заметил нас и начал стрелять некими странными металлическими стержнями, которые применял Пейн против Наруто. Поэтому решил под них не попадаться, даже учитывая то, что я был в режиме слияния со стихией, так как они имеют свойство нарушать потоки чакры. Приняв нормальный облик, отец явно не ожидал, что тем, кто им помогал все это время, будет копия их сына. Без лишних слов я покрыл свою руку тьмой и, ударив по его тени, словно поднимая скатерть с пола, впитал ее в себя. Б. Боруто, техника разделения тела второго Цучикаге. Нет времени рассказывать свою историю, моя вторая половина сейчас уже на подходе к нему, и мне стоит ему помощь. Теперь твоя очередь наслаждаться шоу, отец. Вместе с последними словами мое тело быстро начало растекаться густой лужицей тьмы, а уже спустя пару секунд, я находился в другом пространстве. У этого пространства не было имени или названия. Здесь лишь кромешная тьма и некие зеркала или двери. Они были ничем иным, как отражением света, что ведет во внешний мир, а потому я быстро смог найти среди них свою тень. Я двигался как можно быстрее к этому недобогу, одновременно создавая несколько десятков теневых клонов и Расинринг, маневрируя и отбивая катаной темные штыри, что летели с огромной скоростью. При длительном отбивании неизвестного металла моя катана в итоге стала непригодна к использованию. Трещины и зазубрины говорили мне о том, что жить ей осталось не очень много, а потому я решил выбросить ее. Некоторые темные штыри железа быстро пробивали клонов, отчего я каждый раз производил замену за заменой, пока на поляне никого не осталось, а я не произвел свою замену на клона, который рыл все это время проход под землей, и, резко выбравшись из-под земли с красным рассинганом и кольцами электричества, ударил прямо по нему. Он, в свою очередь, успел создать свою версию шара из чакры, отчего началось противостояние техник, где победит лишь тот, у кого она сильнее. Стиснув зубы, я давал своей технике все больше и больше чакры, отчего оба шара стали увеличиваться в размерах, но я начал понемногу проигрывать. Из-за спины почувствовалось чье-то присутствие, но я не мог потерять концентрацию. Оперевшись на мое плечо, немного страшного вида темная рука приблизилась к моему Расингану и начала подавать свою силу, отчего с каждым мгновением мой багровый шар становился все темнее и темнее, пока не приобрел полностью черный цвет. Аркх. Противостояние техник закончилось, как и в каноне. Я решил отправить его лететь в космос, исключением было то, что взрыв был черный. Правда, перед этим я встретился с его духом. Вижу твою судьбу. Очень хорошо вижу. Неизбежная судьба, пророчество. Извини, конечно, Мамашики-сан, но я не из тех, кто на нее полагается, беспечно завожу с ним разговор, наблюдая за обстановкой вокруг, будто само время остановилось. Многие люди, игнорируя свою судьбу быть слабым и съеденным сильнейшим, на собственном тяжелом опыте доказывали свою настоящую силу и решимость. Сильный прав во всем, слабым суждено быть забытыми навеки. Запомни, Боруто Узумаки, твой путь еще только начался, и он принесет тебе много боли. Откуда ты это знаешь? Не значит ли это, что Бейкуган имеет больше возможностей, чем мы можем себе представить? И, наконец, где мы? Хе-хе-хе, ты ведь в действительности не думаешь, что я тебе отвечу. Ну да, спрашивать у своего врага информацию перед его смертью было глупой идеей. Он скорее дал мне простое дружеское предупреждение и... Стоп, зачем он прикоснулся к моей правой ладони? Что ты? Скоро этот мир изменится, и ты будешь в центре водоворота событий. Сопротивляться своей судьбе или принять ее, только тебе будет уготовано решать. Прощай, мой дорогой друг-враг. Люблю я все же японский. Он каким-то образом смог назвать меня одновременно и врагом, и другом, но мое сознание восприняло его как друг. Будто это место раскрывало истинные намерения тех, кто здесь находится. Мамашики уважал меня, уважал мою силу и решимость. Возможно, это так, сделал это. Трудно было поверить в нечто столь невероятное. Сражаться наравне с такими монстрами, как он. Не этого ли я желал? Достичь силы, превосходящей силу богов? Хах, ноги подкосились, отчего я упал на колени. А, похоже, моя печать все еще недоработана, и по мне ударил откат. Все тело словно в огне, и эта странная скованность, будто тело сжимали невидимые цепи. Моя вторая половина сложила несколько печатей и, положив ладонь на мой лоб, спокойно сказал: «Хоть ты и создал аналог печати Цунаде, но она все еще не идеальна и может спокойно убить тебя. Как же хорошо, что я знаю, что делать в такой ситуации». Его левый глаз не был похож ни на один из аналогов додзюцу этого мира. Левый глаз стал полностью черным с белым вертикальным зрачком. Он что-то сделал с печатью на моем лбу, и татуировки с моего тела исчезли, а я смог с облегчением выдохнуть. После этого сражения мое тело ныло от боли и едва ощущалось, а сознание медленно погружалось во тьму. Глава 21. После того, как битва с Мамашики закончилась, я перекинул свою вторую половину через плечо и устремился с ним в деревню. Последствия сражения были не слишком значительными. Пострадала лишь арена экзамена и стена деревни, а во всем остальном местные жители отделались лишь малым испугом. Я, в свою очередь, был проверен на правдивость моих слов. Самым проверенным способом узнать, говорю ли я правду или нет, была, конечно же, проверка моего слова с помощью режима отшельника. Когда со всем этим было быстро закончено, я терпеливо сидел возле кушетки своего второго я и думал о том, что будет дальше. Я знал, что нужно сделать, чтобы стать единым целым, но я не знал последствий этого действия, так как я первый в своем роде, кто так долго прожил без своей второй половины. Я исчезну и буду поглощен его личностью или же наоборот. Эта неизвестность пугает, но в то же время я по какой-то причине знал, что я должен это сделать. Прошло около суток прежде, чем он очнулся. Наконец-то, МГХА, очнулся, наконец. Как себя чувствуешь? Будто выжатый лимон. Как все прошло? Все прошло отлично. Когда будешь готов, ты знаешь, что нужно сделать, а пока я буду находиться в своем доме, чтобы не запутать местных людей. В конце концов, они знают того Боруто, который сейчас лежит в больнице и отдыхает после сражения, а не меня. Стоило мне открыть дверь и направиться к своему дому, как на выходе меня уже ожидали двое. Сарада и Мицуки, за это время вы только немного подросли и почти не изменились. В отличие от меня, Б. Боруто, такой странный взгляд у Сарады. Мне показалось, или у нее действительно чуть порозовели щеки. Ах, неважно. У меня пока нет времени и желания узнавать текущие отношения местного Боруто с ней. Решили проверить самочувствие Боруто? Тогда вам к нему, с усмешкой проговорил я, большим пальцем указывая себе за спину. Пока они в замешательстве, ускорил шаг и помахал рукой на прощание. Дома встретил мать с распростертыми объятиями. Снова этот удивленный взгляд и замешательство. Оно и понятно. Ростом я даже чуть выше нее, отчего мне трудно вообще дать текущие 13 лет. Как ты? Долгая история. Расскажу за чашечкой чая, с легкой улыбкой проговорил я. За общим столом мы с матерью провели обычную тихую беседу. Во время нее я кратко пересказал свою историю, которая началась у меня с того самого момента, как я начал учиться у Каса Узумаки, опустил подробности его истинной мотивации и поступков по вполне резонным причинам. Тебе, наверное, было ужасно грустно и одиноко, грустно опустила глаза Хината. Ох, я же вроде как не давал даже намека на то, как мне было там плохо. Я давно свыкся с болью и сделал ее частью себя. Ей, наверное, тяжело дается тот факт, что я слишком быстро вырос в ее глазах. Это было мое, нет, это было нашим решением, и теперь, когда я достиг того, чего я так долго желал, осталось всего одно препятствие, которое встало у меня на пути. Какое еще препятствие? Похоже, мама сильно испугалась моего высказывания. Когда настанет время, я расскажу о нем, но не сейчас. Не волнуйся, я не собираюсь никого убивать ради еще большей силы. Это было бы глупо. Мне достаточно того, что я достиг. После того, как Боруто номер 2 выписался быстрее обычного из больницы, мы под руководством моего отца и матери вышли на один из личных полигонов для тренировок. Я, то есть мы, заранее предупредили, что пройдем этот процесс сегодня. За безопасностью данного эксперимента, как нетрудно догадаться, выступали мои родители. Правда, я мало себе представляю то, как они смогут исправить случайные безумные последствия сего действия. Силой любви и дружбы, наверное, это так. Готов? Нет. Тоже, но куда деваться? Глубоко вздохнув и обойдя его сзади, я закрыл глаза. Он сложил одну единственную печать змеи, и я делаю шаг, который становится для меня последним. Тело всего на секунду оказывается жидкой переработанной субстанцией и впитывается в него, становится единым человеком. Мы закричали в агонии. Я упал на колени, а пальцы рук впиваются в волосы, будто пытаются унять боль в голове и нескончаемую боль по всему телу. Мы понимали, что происходит. Тело перестраивалось под наши параметры, пыталось как можно скорее сохранить все то, что мы имеем. Каналы чакры менялись, расширялись и ускоряли свой поток. Кая была в замешательстве, но быстро смогла сориентироваться и найти печать многогранник Каса. В такие моменты я ей был очень благодарен. Тьма в очередной раз поглощала и разум, но я не давал ей распространяться дальше, чем следует, и, когда мое тело буквально на физическом уровне покрывалось чем-то черным и вязким до самой шеи, она послушно возвращалась обратно в мою собственную тень. Ощущения были, словно мы переживали второе рождение. Когда с телом было покончено, началось самое сложное, а именно наши личности. Нетрудно догадаться, что после всего этого времени никто из нас не мог добровольно отдать себя в жертву, чтобы стать чем-то большим. Но мы также осознавали, что весь путь, который мы прошли вместе, идет дорогой к одной цели. Мы оба желали стать сильнее, кого бы то ни было, не ради того, чтобы доказать кому-то, не ради своих друзей или родных, а ради собственного эгоистичного желания быть выше всех, быть выше богов, и, когда эта цель будет окончательно достигнута, только после этого я буду удовлетворен. Эта цель стала нашим ключом к общей двери. Мы согласились на это только ради силы, и, чтобы закончить этот процесс, мы также оба должны согласиться на растворение ради того, чтобы стать намного сильнее. Бескрайние океаны и белоснежное небо. Это пространство поделено на две части, разделяемых тонкой пленкой зеркала. Я на другой стороне, стучу кулаком по стеклу и оставляю на нем вмятины и сетчатые трещины. Моя вторая половина немного колеблется, но, собрав всю свою волю и решимость, закричала одновременно со мной, и одновременный удар разрушает барьер на мелкие осколки стекла. Мир будто содрогнулся, а вода поглотила нас в своем бушующем потоке. Воспоминания, словно осколки стекла, промелькнули между нами под водой, а мы смиренно, молча и спокойно лишь наблюдали за этим, все глубже и глубже погружаясь на самое дно. Мы умирали в этом потоке, но не сопротивлялись, ибо так и должно быть, ибо этого мы и желали. Потому что лишь наша смерть сможет создать новую личность, которая будет совмещать все то, что мы имеем. Отец тормошит меня за плечи и пытается привести в сознание. Использует свою форму хвостатого, чтобы вылечить, но никаких повреждений в моем теле уже давно нет. Лишь разум понемногу приходит в себя. Пустой взгляд сфокусировался на нем. В его глазах снова читается: «Ну почему ты выдаешь столько безумства? Ну или что-то близкое по значению. Я не умею читать мысли». Теперь двое стали одним. Как и должно быть. Тихо шепчу про себя слабое эхо своих прошлых личностей. «Боруто, это и вправду ты?» «Да, со мной все в порядке». Правда, было больно чутко, но все обошлось. Обещаю на ближайший месяц не устраивать никаких безумств. Можно мне небольшой отпуск? Уже уверенно встав, я с удивлением отметил, что я физически снова старше. Ох, похоже, из-за слияния как минимум трех личностей и физического вмешательства со стороны Орочимару и Каосе я теперь, как минимум, 18-летний подросток. Ну здорово, блин. Хотя в этом есть свои плюсы и минусы. Ну плюсом можно однозначно считать, что никто не будет удивлен, что я пойду в район красных фонарей, ибо возраст наконец позволяет. Теперь Хинге не требуется. Хе-хе. Ну, а если серьезно, то теперь мало кто сможет в наглую сказать мне, что я ребенок. По крайней мере до тех пор, пока я буду вести себя соответствующе. Ну, а пока, раз я обещал не устраивать безумство ближайший месяц, стоит немного свыкнуться с обретенными возможностями и привести голову в порядок. Во всех смыслах. Голова похожа на ворох соломенной кучи, что каскадом спадала аж до самых колен. Прошлая одежда пришла в негодность и держалась на мне на честном слове. До ужаса натирала и сжимала там, где не следует. Пришлось у отца взять сменную одежду и сходить по магазинам для пополнения гардеробных вещей. Уже в магазине девушки смотрели на меня, словно на аппетитную еду. Вы случаем, не брат Узумаки Наруто? Ага, приехал не так давно, спокойно, как само собой разумеющееся говорю, чуть усмехнувшись. Никогда не слышала, чтобы у него были братья. Тем более, такие, она явно пыталась подобрать слово, старательно делая вид, что не смотрит на мой открытый пресс. Эх, я вовсе не специально взял такую маленькую футболку. Я полный профан в области шопинга и брал вещи чисто на одной интуиции. Может, все же вернемся к примерке вещей? Да, кхем. Вот, это вам, я думаю, очень подойдет. Эх, мода. Футболка без рукавов с белыми крыльями на груди. Для повседневной одежды сойдет, но для заданий нужно что-то попроще и не слишком вызывающее. Насчет денег я не волновался. Деньги, что я получил за продажу книг за последнюю неделю, превысили 100 миллионов, а потому ограничивать себя в чем-то я не стал. Все купленные вещи запечатал в небольшой свиток, чтобы себя не мучить. Та самая темная футболка, синие джинсы и кроссовки в тон джинсам, еще купил небольшую резинку, чтобы заправить эту непослушную огромную копну волос в один хвост. Спасибо за покупку. Приходите еще и не могли бы вы? Прошу прощения, но на меня в последнее время очень много дел свалилось, так что заранее хочу принести извинения за грубость и отказать вам в вашем желании. Может быть, словно Казанова, на прощание поцеловал ее ладонь. В другой раз, думаю, последний мой жест был лишним, а то она как-то странно, в прямом смысле этого слова, растеклась по полу от смущения. Что ж, теперь, когда с личными делами покончено, не стоит ли навестить свою команду? Так и хочется увидеть реакцию Сарады и помучить ее немного. Хе-хе-хе. Так, нужно быстрее убрать эту садистскую улыбку с лица, а то люди уже с подозрением смотрят. Иду я себе, никого не трогаю, как на своем пути вижу в полном составе семью Акимичи. Черт, максимальная маскировка. Темные прямоугольные очки заняли свое место, а огромная прямоугольная газета закрывает почти всю верхнюю половину тела. Мой детектор красивого парня зашкаливает. Локон ее челки чуть встрепенулся и обратился словно в живую антенну, а глаза панически начали искать цель. «Ты ты шутишь, что ли? Какой еще супер-дубер-детектор? У меня нет на тебя времени». Я даже резко ускорил шаг, чтобы как можно скорее избежать этой глупой.